Глава 24. Битва на Флегрейских полях. Я чувствовал, как божественные энергии олимпийцев продолжают кружить и переплетаться внутри меня. Это было похоже на водоворот или ураган, бушующий в моей душе. Каждый дар превращался в нить силы, которая оплетала мое естество, укрепляя и возвышая его. Я ощущал, как мое сознание расширяется до безграничности, охватывая весь мир. Теперь я мог видеть все сразу. Каждое дуновение ветра, каждый лист на дереве, каждую песчинку на земле. Мое тело наполнялось неистовой мощью богов, готовой вырваться наружу в любой момент. Я чувствовал себя атлантом, на плечах которого держится небо. Любое движение, и я мог разрушить или создать целые миры. Никогда прежде я не испытывал ничего подобного. Даже когда забирал дары у наследников, это было лишь подобие настоящей силы Олимпа. А теперь потоки первозданной энергии неудержимо несли меня ввысь, к самым высотам бытия. Я почувствовал прикосновение и очнулся от размышлений. Рядом стояла Ирида, встревоженно заглядывая мне в глаза. «Как ты себя чувствуешь?» «Эта сила, она не разрушит тебя?» Я медленно покачал головой и улыбнулся. «Нет, я в полном порядке. Это великолепное ощущение. Я чувствую, что моя культивация теперь достигла божественного ранга. Я смог усвоить энергии богов и превзошел пути отступника и олимпийца. Теперь я готов сразиться с Кроносом и гигантами». Ирида ободряюще сжала мою руку. Я был рад, что она рядом со мной в этот решающий момент. Вдалеке уже показались огромные фигуры армии гигантов. Их тяжелые шаги встряхивали землю. Впереди всех вышагивал Кронос с алым серпом наперевес. Рядом на плече главного гиганта восседала Гея. Ее волосы струились по небу. Гиганты остановились напротив нас, занимая боевые позиции. Кронос оскалился в зловещей усмешке. «Глупцы, вам не сбежать от моего гнева. Ни в этом мире, ни в каком-либо другом». Но Зевс лишь сурово сдвинул брови и обратился ко мне. «Мы возлагаем на тебя большие надежды, смертный. Пусть же сила Олимпа принесет тебе победу». Я коротко кивнул в ответ. Наступила зловещая тишина перед бурей. А затем небо раскололось от воинственных кличей обоих армий. Земля задрожала, когда они с неистовой яростью ринулись друг на друга. Первым врезался в ряды гигантов Арес с боевым кличем. Кровавый меч в его руке взметнулся, срубая голову первого великана. Черная кровь хлынула фонтаном, но тут же гигант подхватил ее, поставив обратно. Как и прежде, бог не мог нанести ему увечий. Рядом Артемида молниеносными выстрелами из лука расстреливала глаза гигантов, ненадолго лишая их зрения. Ослепленные чудовища ревели от боли, размахивая дубинами вокруг себя. Аполлон парил над полем боя, ослепительным сиянием очищая союзников и разя врагов. Его стрелы были подобны лучам самого солнца, прожигая насквозь тела гигантов. А Гефест метал в чудовище раскаленные глыбы металла, опаляя их плоть. Посейдон вздымал огромные волны, обрушивая их на гигантов и сбивая тех с ног. Его трезубец вспарывал врагов, как китов. Дионис опутывал гигантов плющом и виноградными лозами, сковывая их движения. Зеленые побеги впивались в плоть чудовищ. Гермес молнией носился по полю боя, хитрыми ударами кинжалов поражая уязвимые места гигантов. Его летучие атаки не давали передышки огромным врагам. А сам Зевс швырял в ряды гигантов молнии, поджигая, казалось бы, невредимую кожу. Его громовой перун разил любого, до кого дотягивался. Ну и гиганты ярились с утроенной силой. Их удары валили богов с ног, ломали кости и ребра. Кровь олимпийцев смешивалась с кровью гигантов, заливая поле боя. Кронос же пробился сквозь сражение прямо к Зевсу. Его алый серп взвился для смертельного удара. «Прощай, сынок», — проревел Титан. «Сегодня твой скорбный конец». Два гиганта в мгновение ока оказались рядом и сковали движение Зевса. Тем временем остальных богов тоже теснили. Некому было прийти на помощь. Кронос занес серп над головой. Но в этот момент двойная молния ударила в него и отшвырнула его руку назад. Следом за этим грудь Кроноса поразили два солнечных луча, заставляя его отлететь на несколько метров. «Что? Кто посмел?» «Я слышал очень много историй о том, как создание убивало создателя», — улыбнулся я. Кронос изумленно уставился на меня, не веря своим глазам. «Не может быть! Как такой жалкий червяк, как ты, осмелился пойти против меня? Если бы не я, ты бы даже не увидел этот мир!» Я лишь усмехнулся в ответ. «А если бы ты не обманул меня, то еще долго гнил бы в своем Тартаре. Но теперь я здесь, чтобы положить конец твоей тирании». Лицо Кроноса исказилось от ярости. Он занес над головой свой серп, готовясь к атаке. Воздух вокруг задрожал, когда Титан выпустил свою первую технику. Мир вокруг словно затормозил. Я увидел, как птицы застыли в полете, а песчинки повисли в воздухе. Сам Кронос двигался для меня с ужасающей скоростью, налетая с размаху серпом. Но я успел среагировать, выпуская дар Гермеса. Мир замер для меня так же, как для Кроноса, и я легко уклонился от смертельного удара. «Неплохо, но этого мало», — рявкнул Титан. Он взмахнул руками, и пространство вокруг начало искажаться. «Искривление реальности!» Я почувствовал, как меня швыряет из стороны в сторону, словно корабль во время шторма. Кронос же невредимо шел сквозь этот хаос, замахиваясь для нового удара. На этот раз я призвал дар Афины. Мой разум мгновенно рассчитал траекторию движения сквозь искаженное пространство. Я ринулся вперед, минуя все ловушки, и нанес ответный удар мечом, задев плечо Кроноса. Титан отскочил. Клинок оставил лишь маленькую царапину, но этого было достаточно, чтобы он удивился. «Невозможно! Откуда у тебя такая сила?» Я лишь таинственно улыбнулся в ответ. Разъяренный Кронос с неистовством обрушил на меня серию ударов, но я уклонялся и блокировал их, демонстрируя мощь дара Ареса. А затем контратаковал, применив технику кузнечного молота. Я сосредоточил силу Гефеста и породил огромный пламенный взрыв, который казался настолько сильным, будто я взорвал в руке настоящую взрывчатку. Титана отбросило на десятки метров. Он рухнул на одно колено. «Вот как! Ты получил силу самих олимпийцев! Значит, эти идиоты решили поставить на тебя все. Но как? Как ты выжил после этого?» Я спокойно вытянул вперед руку, призывая грозовое копье с помощью дара Зевса. Оно искрилось золотыми молниями. Это только начало того, на что я способен. Предупредил я. Но Кронос лишь расхохотался в ответ. Думаешь, сила этих щенков спасет тебя от меня? Я покажу тебе истинную мощь Титана. Он поднялся и воздел руки к небу. Тучи над полем боя сомкнулись, а воздух завибрировал от накапливающейся энергии. Приготовься к своей погибели, жалкий смертный. Прими мой удар. Разлом времени. Раздался оглушительный раскат грома, и из тучи на меня обрушился колоссальный луч темно-фиолетовой энергии. Это была сила самого времени, высвобожденная Кроносом во всей мощи. Пучок энергии ударил в меня, вызвав взрыв, от которого пошатнулась земля. Я почувствовал невыносимую боль, когда само течение времени в моем теле пошло в разнос от этой атаки. Когда пыль рассеялась, я едва стоял на ногах. Тело было изранено. Я с трудом поднял голову, глядя на довольного Кроноса. «Что, так быстро сдался? Ты, кажется, хотел показать мне что-то». «Ты и правда силен. Но я был бы глупцом, если бы использовал дары богов по очереди». Грозовое копье, что я держал в руке, засияло еще больше. Я сфокусировал силу молнии Зевса и начал медленно добавлять в нее огненную стихию Гефеста, создавая грозовое копье, которое теперь полыхало яростным пламенем. «Огненное копье грома!» — провозгласил я, готовясь метнуть эту мощь в Кроноса. Но в последний момент краем глаза заметил неладное. Ареса и Афину зажали в угол. Целая группа гигантов теснила их. Используя скорость Гермеса, я мгновенно переместился к ним. Крутанувшись, я яростно метнул копье со слиянием двух ударов в гигантов. Оно взорвалось среди чудовищ с оглушительной силой, вызвав настоящий адский шторм из огня и молний. Когда пыль осела, от гигантов остались лишь обугленные трупы. В этот раз они не собирались обратно и не регенерировали. Гиганты оказались поверженными раз и навсегда. Арес кивнул мне с нескрываемым уважением, а Афина одарила мудрой улыбкой, после чего оба поспешили на помощь остальным богам. Тем временем Кронос расхохотался. «Думаешь, ты сможешь одновременно сражаться со мной и помогать этим щенкам? Скоро ты пойдешь к моим ногам, смертный. Так же, как и весь этот мир». Пока он говорил, неподалеку развернулось ожесточенное сражение Диониса с одним из гигантов. Чудовище обрушило на бога вина сокрушительный удар дубины, от которого Дионис не успел уклониться. Раздался жуткий хруст костей, и Дионис отлетел на десятки метров, врезавшись в каменную глыбу. Я увидел, как из его рта хлещет кровь. Впервые один из великих олимпийцев был на волоске от гибели. Гигант злобно рассмеялся и двинулся добить своего врага. Но тут на его пути возникла Афина, прикрывая Диониса. Ее копье взметнулось, нанося ответный удар чудовищу. Тем временем к Зевсу пробился огромный гигант по имени Парферион. Тот самый, что был рожден Геей убить громовержца. Между ними завязалась жестокая схватка. Но даже молнии Зевса не могли пробить защиту этого чудовища. «Сдавайся, Зевс!» — взревел Парферион. «Тебе меня не победить. Сегодня твой позорный конец». «Никогда, мерзкая тварь!» — рявкнул Зевс в ответ. «Я сотру тебя в пыль!» Он обрушил на гиганта самый мощный разряд молний, на какой был способен, сами небеса разверзлись, наполняя воздух просто чудовищной силой. Но даже это не нанесло Порфириону вреда. Чудовище лишь рассмеялось и замахнулось своей дубиной. В тот момент раздался торжествующий голос Геи. «Видишь, Зевс, ты не сможешь победить моих детей. Скоро ты падешь, и я займу твое место повелительницей мира. Настало время отомстить за всех, кого ты похитил и заточил в Тартаре». Зевс скрипнул зубами от ярости. Он вынужден был признать, что одному ему не одолеть этого врага. Он оглянулся в поисках подмоги, но все олимпийцы были заняты своими схватками. «Я понял, что пришло время объединить силы трех богов. Я сосредоточил в себе потоки энергии Зевса, Аполлона и Артемиды. Молнии, солнечный свет и инстинкты дикого зверя сплелись во мне, порождая новую невиданную мощь. Я почувствовал, как все мои чувства обострились до предела. Теперь я мог видеть каждую деталь поля боя, слышать малейший шорох. Молниеносная реакция и безошибочное чутье охотника появились вместе с необычайной скоростью. Я метнулся к Зевсу и Порфириону со скоростью мысли. Воздух вокруг меня задрожал и раскалился от мощных разрядов электричества. Я прыгнул на спину гиганта, вонзая энергетические звериные когти, которые возникли на моих пальцах. Порфирион взревел от боли и попытался стряхнуть меня. Но я вцепился мертвой хваткой, растравливая его плоть. Гигант щелкал челюстями и легался, но не мог дотянуться до меня. Я был для него как ядовитая муха, жалящая зверя. Тем временем Зевс оправился от шока и обрушил на Порфириона новый шквал молний. Наконец, чудовище не выдержало двойного нападения. Оно рухнуло на землю, подняв тучи пепла. Я отпрыгнул в сторону, готовясь нанести последний удар. Сила трех олимпийцев сгустилась в моей руке, создавая пылающий шар чистой энергии. «Прими мощь трех богов!» — выкрикнул я, швыряя этот смертоносный сгусток в гиганта. Раздался оглушительный взрыв, ослепивший всех вокруг. Когда свет рассеялся, я увидел лишь огромную воронку на месте Порфириона. От чудовища, рожденного убить самого Зевса, не осталось и следа. Воцарилась гробовая тишина. Все в изумлении смотрели на меня. Простого смертного, только что уничтожившего одного из самых могущественных гигантов. Но этот миг прервал полный ярости вопль Геи. Она указала на меня дрожащим от гнева пальцем. «Убейте его! Разорвите этого червя на части! Он должен умереть!» По ее приказу все гиганты разом бросились в мою сторону, готовые раздавить одним ударом.